Глава 55. Двойная ласка мгновенно разжижает мозг. Я шизею от ритмичного посасывания между ног, от восторженных проклятий Клима, его стонов и одновременно умираю от желания ласкать член все быстрее. По ощущениям, это похоже на лавину. Мы словно несемся куда-то в пропасть, а взаимные движения действуют как попутный ветер. Настоящий буран. Нереально не притормозить, не оглянуться. Каждое проникновение толкает брать глубже, до самого горла. Каждый стон вызывает внутри целую волну кайфа. Удовольствие превращает вожделение в одержимость и лишает всякого контроля. Вместо приличной женщины я становлюсь голодной до своего мужчины самкой. Секу на его язык снизу и щедро увлажняю слюной сверху. Ничего общего с красивой эротикой или нашей прошлой близостью. Никакой осторожности или медлительности. Ни следа страха. Ни единого триггера. Призрак Пекарского даже не пытается выбраться из подсознания. Его будто и не было. Ни боли, ни ужаса, ни кошмаров по ночам. Самая лучшая психотерапия, о которой можно мечтать. Лишенная тормозов и правил. До возвращения Клима я и не представляла, что смогу быть такой раскованной, что вообще смогу заниматься сексом, а сейчас рядом с ним с ума схожу от какой-то дикой животной части себя. Ошалевшие друг от друга, кончаем мы почти одновременно. Клим держится, позволяя мне улететь первой, работает языком и пальцами, трахает меня так увлеченно и пошло, что кричу от яркой вспышки внизу живота. Дрожу, как ненормальная, а спустя минуту, вернувшись на землю губами и языком, отправляю в тот же рай своего мужчину. «Кажется, я понял, почему не все мужики доживают до 40», — хрипит Клим, когда все уже закончено, и мы лежим на диване в позе ложек. «Страхиваются?» — шепчу я, поражаясь своему новому словарному запасу. «Во всех смыслах и одновременно». «Это ты сейчас о чем?» Уже догадываюсь, каким будет ответ. Наш разговор о Еве так и остается незаконченным, но спорить нет никакого желания. О том, что мне досталась самая красивая и при этом самая упрямая женщина. Должны же у меня быть хоть какие-то недостатки. Примирительно трусь затылком о грудь Клима. Совершенство мое. С изюмом. С одной маленькой изюминкой. Мне кранты, если с тобой что-нибудь случится. Ты себя недооцениваешь. Уверена, Вика с удовольствием примет тебя назад. Стараюсь отшучиваться, однако самой не смешно. Я чуть не свихнулся в прошлый раз, когда тебя украли. Едва слышно признается Клим. Поднял на уши всех, кого мог. Напряг полицию, снял с объектов своих людей. Крыша ехала, пока прочесывали все вокруг больницы. И если бы в тот же день не нашел, к вечеру точно загнулся бы. До этого он не рассказывал, что тогда чувствовал. Я знала лишь о своем кошмаре. Жила им, что в те несколько часов происходило с Климом, всегда оставалось за кадром. Прости меня. Осторожно поворачиваясь к нему лицом. Я сама была виновата. Поторопилась. Не вспоминай. Это прошлое. Клим дотягивается до моих губ и медленно, смакуя, целует. Оправдываешь мое упрямство? Возвращаю поцелуй. Она тоже любимая. Вздыхает он. Со временем я научусь с ним смиряться. Надеюсь. Знаешь, что ты самый потрясающий мужчина на свете. Еще полчаса назад я готова была до сорванных связок бороться за свое право поехать на встречу с Евой. Казалось, ее информация важнее, чем опасения Клима и Николая. Деятельной части меня нужна была свобода. Теперь все не так. Этот гений переговоров, этот сексуальный стратег все же добился своего. Не хочу снова пугать. Не хочу проверять его сердце. Неделю назад Клим сказал, что умеет делать работу над ошибками. Наверное. Мне тоже нужно попробовать. К вечеру я готова. От Евы ни звонков, ни сообщений, поэтому, как и договаривались, ждем ее у салона. Я в небольшой уютной квартире в двух кварталах от места встречи. С Николаем и его молчаливым помощником. А мой дублер Рита в такой же одежде и туфлях, с такой же прической, на крыльце салона. Благодаря черным очкам и работе хорошего визажиста нас трудно отличить даже вблизи. Ночбез Клима постарался на славу. Всего за сутки Валерий смог найти похожую девушку и подготовить операцию. Когда Ева придет, Рита ее встретит. На пару секунд вашего сходства хватит. Дальше будут работать оперативники. Эвакуируем Еву через служебный вход. Если захочет говорить только с тобой, привезем в квартиру. Чисто, без слежки и лишнего риска. Я дословно вспоминаю короткий инструктаж Клима и ежусь от волнения.